как о символе близкого освобождения народа. День 1 мая минул спокойно, хотя Киреев и ждал больших беспорядков. Люди ходили по городу с красными флагами, пели революционные песни. Уже беспорядок, да, но еще на такой грани, когда с ним можно мириться. И если не мириться, то терпеть. А поднимись над головами людей казачья нагайка или полицейская шашка, сразу завяжется схватка. Киреев этого не хотел. Киреев этого боялся. Если бы в городе было больше полиции, жандармов и войск, тогда, пожалуй, он хотел бы схватки, потому что награды даются только победителям. Не будешь драться, не будет и побед. А драться, имея слабые силы, значит провалить победу, получить взбучку и от противника, и от начальства. Уж лучше сделать вид, что даже и не было повода для схватки, тем более что с месяц тому назад на случай эксцессов для согласованных и совместных действий Кирееву подчинили и городского полицмейстера Сухова, и командира казачьей полусотни Исаула Ашарова. «Сделай что-нибудь неудачно, эти же гуси потом и подсидят». Ашаров определенно недоволен, что Исаул, притом дворянин, оказался в подчинении у неродовитого ротмистра. А сам-то дворянская косточка уже проявил свои, так сказать, стратегические способности. Ускакал с полусотни на Вознесенку глядеть крамольную надпись и оказался отрезанным рекой, когда в слободе зареяли красные флаги, люди затопили все улицы. Между прочим, у паромщика Финогена тоже ни раньше, ни позже заклинились на карбасе рули. Ох, надо бы заклинить ему хорошенько. Он думал так и верил, что сравнительно тихое 1 мая все же большая удача. И, пожалуй, его, Киреева, правильный ход. Не будешь без надобности ворошить в улье пчел, они тебя и жалить не станут. Отвели душеньку рабочие, свободно походили с песнями, с флагами и успокоились, больше демонстрации не повторятся. Но он ошибся. Минуло немногим больше 2 недель, телеграф принес страшную весть о гибели в Цусимском проливе всего русского флота. И снова на улицах Шиверска залили знамена. Рабочие ушли под скалу Свободы и там провели свою массовку. Шпики Кирееву донесли, что выступать будет агент Сибирского союзного комитета. Это было заманчиво — поймать крупную птицу. Но из охоты Киреева ничего не вышло. Его жандармы только разогнали сходку, а приезжего агента не захватили. Киреев получил донесение, что называли агента Станиславом, и произнес он очень резкую речь. Обвинял правительство в новом преступлении, гибели флота и смерти 1000 матросов, требовал народного суда над царем и призывал в который-то раз бороться против войны, против самодержавия. Киреев, читая доклад, зеленел от злости. Не это существенно. Существенно то, что агент союзного комитета не пойман. Существенно, что жандармы остались в дураках. Ну, а кого-нибудь все же арестовали? Жандарму подсунул длинный список. Так что все при сопротивлении, ваше благородие. Замелькали привычные фамилии. Да, все это неблагонадежно и давно на подозрении. Но в чем их прямо обвинишь? Улик нет, судебного дела никак не получится. Подержать их подольше в холодной, поманежить на допросах? Ничего нужного они все равно не скажут. А бабы, жены их одолеют слезами, в депо, в мастерских рабочие забунтуют, начнут требовать освобождения арестованных. Нужны совсем, совсем другие меры. До утра голодом продержите, а утром ко всем чертям. Весь этот вечер Киреев писал...